Глава 17. Анализ вышел странным. И весьма. Ничего не понимаю. Если взять эффективность плазмофереза, то там и близко не будет таких показателей, а здесь... В шоке смотрела на кровь с таким маленьким количеством клеток драка, что невольно закрадывалось подозрение, будто те сами шли в аппарат, чтобы отсеяться. Но зато понятно, почему принц очнулся. Если дело было именно в этих клетках, как я и предположила, то неудивительно. «Ну, что там?» Лерт Фриоль потянулся к результату. Он уже неплохо натаскался и был в полном восторге от нашей медицины, жалея лишь о том, что не доживет до следующего открытия портала, чтобы сходить в наш мир и увидеть все своими глазами. Я, конечно, объясняла ему, что могла, но я же не универсальна. Да, понемногу понимаю в разных областях, но не все. Да странное. Я думала, что результат плазмофереза будет хуже. Мужчина долго изучал распечатку, а я была даже рада слегка потянуть время. Видеть сейчас спящего красавца не было никакого желания. Точнее, наоборот, желание было и сильное, но я понимала, что происходящее со мной в его присутствии ненормально. Когда я вообще умудрилась втрескаться в этого мужика? И ладно бы он был человеком, так нет же. Он же это их чешуйчатая махина. Вот оно надо мне? Я же нормальная женщина. Мне нормальный мужик нужен, а не ящерица с крыльями. «Ольга, ты где?» Авриэль появился в дверях лаборатории, когда я трусливо уже было решила вовсе не идти, отговорившись тем, что анализ оказался сложнее, чем думала, или еще там чем. «Если пациенту будет хуже, позовут и так». «Я...» — удрученно глянула на давно уже готовый анализ. «Иду», — выдохнула. «Вот надо было ему таскаться за мной. Посидела бы, нервы в порядок привела, а так никакого уединения». «Король хочет тебя видеть, он в комнате Даниэля», — проговорил зеленоглазый то, от чего мне стало еще хуже. Я так надеялась, что он не дождется и просто куда-нибудь провалится, что может быть хуже одной ящерицы, только две, точнее, в моем случае, три. «Чего именно он хочет?» «Для начала поблагодарить тебя за исцеление его сына». «Во-первых, я его не исцелила, пока что. Угроза того, что он снова может впасть в кому, есть, и существенная. Во-вторых, мог бы просто прислать благодарственное письмо с записью в мою трудовую книжку, а лучше премию выдать, и все». «Книжка, премия», — моргнул дракон, пока я мысленно пыталась привести душевный раздрай в относительный порядок. «А?» — повернулась к недоумевающему мужчине, не совсем понимая, о чем он. «Должно быть, я опять что-то ляпнула из своего мира, только вот я сейчас слегка неадекватна, и это проблема». Надо срочно брать себя в руки. До момента, как мы вошли в комнату к кронпринцу, я сумела сделать неприступный гордый вид, в который раз посетовав, что обычных ручек из моего мира этот гад зеленоглазый не позаимствовал. А у меня в сумке были разве что таблетки на случай, если кому-то станет плохо, набор для первой медицинской помощи, но никак не обычная шариковая ручка. Ну вот почему я не носила с собой столь полезный предмет? Да хоть бы обгрызенный карандаш был. Сейчас бы взяла папочку и состроила деловой вид, заняв руки. А теперь что? Впрочем, врачу всегда есть чем заняться. «Ну, как тут наш пациент?» Спокойно улыбнулась, делая совершенно незаинтересованный вид и игнорируя короля у кровати Даниэля. «Анализ относительно хороший. Что в остальном?» «Боль, головокружение». Я подошла, бесцеремонно кладя руку на лоб мужчине, чтобы понять, не повысилась ли температура. Но он ощущался как обычно, как человек. «Померим давление», — достал тонометр, развив бурную деятельность. «Отвечайте на вопросы», — строго сказала. Кажется, король даже опешил от моей активности, а я ничего не могла с собой поделать, когда я нервная, злая, иногда даже слишком. Начал был венценосный ящер. Глянула на него с укором. «Не мешайте мне проводить диагностику», — шикнула, считая пульс принца. «Что вы там хотели? Я не могу работать в таких условиях!» Нарычала, наконец, найдя, за что можно зацепиться и куда вылить все свои лишние и совершенно неуместные эмоции. «Вы хотели, чтобы я лечила его высочество? Я его лечу. Хотите, чтобы я полечила еще и вас? В очередь!» — отрезала. Кажется, до меня с королем еще никто так не разговаривал, судя по его обалдевшему виду. «Я ведь могу вас казнить за дерзость!» Отмер он, когда я уже закончила мерить давление, так и не дав принцу сказать ни слова. «Вперед! Тогда и лечить будете сами. Я вообще-то не нанималась в это ваше средневековье. Вы меня нагло украли!» Начала заводиться, вставая со своего места. В комнате словно бы сгустились мрачные тучи. Напряженный взгляд старшего родственника пациента буравил меня насквозь. Только вот это он еще в меди не учился. Меня вообще сложно удивить после нашей грымзы по истории медицины. «Отец!» Нашу небольшую перепалку закончил сам принц, подавая голос со своего места. Король медленно расслабился и посмотрел на сына с любовью. «Отец, я сам разберусь. Иди». Король еще раз глянул на меня, но уже без той злобы во взгляде, и предпочел ретироваться из комнаты. Я фыркнула. «Слабак. Сдался первый. Я как-то в одну из ночных смен в гляделке с котом, приехавшим с одним из критических пациентов, играла. Ребята сказали, что не смогли оторвать пушистого от хозяина без явного членовредительства. А ко мне тот на руки спокойно пошел. Вот это был настоящий бой, а тут... И ты тоже, брысь!» — посмотрела на Авриэля. «Раз пациент скорее жив, чем мертв, с этого момента блюдется врачебная тайна. Он вроде не инвалид, на голову не контужен, а значит, способен самостоятельно решать за себя. Няньки не требуется». Зеленоглазый был возмутился, но принц выгнал и его. Вот и ладненько. Молча сунула пациенту градусник. «Так как по состоянию?» — спросила еще раз. «Боль, головокружение, слабость?» Я видела, что Даниэль уже слегка шевелился, устроившись полусидя, глядя на меня своими серыми глазюками. «А все, уже не действует. Я свои эмоции в злость на его папашу сбросила. Так что теперь способна мыслить трезво. И хотя он, правда, нереально красив, но ящерица же. Просто это у меня воздержание затянулось. Надо будет найти на досуге нормального мужика. А премии таки стребую. И вообще, где мой трудовой договор? Где социальные гарантии, страхование? Где гарантированная пенсия, в конце концов? Сегодня же надо заняться». «Слабость сильная, в остальном слегка лучше. Тело слушается, но... словно как-то непривычно, с запозданием». Кивнула. «Эх, опять даже не записать. Но хоть бы планшет стащили, тоже мне воры. Самое необходимое так и не приволокли». «Давление понижено, пульс слегка учащен», — кивнула. «Надо контролировать». Градусник в подмышке принца громко запищал. Я нахально вытащила прибор, не спрашивая никакого разрешения. Пока он дрых, я ему температуру раз пять на дню мерила. Так что ничего, пусть терпит. Мне главное, чтобы он вылечился, а не показать себя с самой культурной стороны. «Вы Ольга, да?» Видимо, решил познакомиться спящий красавец. «Ольга Семеновна, ваш лечащий врач», — кивнула. «Несколько часов назад я провела вам процедуру плазмафереза, где отделила клетки драка от остального объема крови. Так что теперь ваш организм начнет потихоньку обновляться». «Я знаю, что вы мне провели. Я слышал ваш разговор». «То есть как это? Должно быть, мой вопросительный взгляд выражал многое». «Я вообще все слышал и чувствовал. Ольга...» Добил меня хвостатый. «В том числе то, что вы фактически лишили меня сейчас дракона». Ошалело хлопнула глазами. Известная мне статистика подсказывала, что пациентов, помнящих все после комы, еще не случалось. Хотя то были люди, а тут дракон. Да. «Ну, я собиралась попробовать починить данные клетки и влить вам обратно, если это у меня получится. Если же нет, ну, не знаю». «Может быть, они восстанавливаются сами? Не знаете?» «Таких опытов я еще не проводила. Да и как можно провести? Слить кровь дракону? Глупости!» «Я не знаю, но сейчас меня интересует не это». «А что же?» Взяла себя в руки, хмурясь и пытаясь предугадать, о чем он может спросить, и что я могла сболтнуть при нем случайно. «А то выйдете ли вы за меня замуж?» Я села, где стояла. Ладно, хоть стояла рядом с кроватью кронпринца. Глубокомысленно выдала. «Может, у него все же мозг поврежден?»